Как мне выйти за эти ворота и стены к твоей скоростной ладье? Все это ровным счетом ничего не значит, — зачастил скороход, — по сравнению с прекрасным приказом. Он все это мгновенно уничтожает и одним махом разрывает любые оковы. Нет ничего, что устояло бы перед чудесной фараоновой волей, но будь спокоен. Это более чем невероятно, что ты устоишь перед ней, и более чем вероятно, что тебя вскоре вернут сюда, на твою каторгу. Не думаю, чтобы ты оказался умнее величайших ученых и чародеев из фараонового книгохранилища и посланил ясновидцев, пророков, толкователей из дома Рагарахте, которые изобрели солнечный год. «Это зависит от Бога. Будет ли он со мной или нет?» — ответил Иосиф. «А что, фараону приснился сон? Твое дело не спрашивать и отвечать», — сказал гонец. «И горе тебе, если ты не сумеешь ответить. Тогда ты, по-видимому, упадешь еще ниже, чем просто в это узилище». «Почему меня подвергают такому испытанию?» — спросил Иосиф. «И откуда узнал обо мне фараон, чтобы затребовать меня своим прекрасным приказом? Тебя назвали, упомянули и указали в этом затруднительном положении», — ответил тот. «Подробности ты сможешь узнать только в дороге. Теперь ты должен, не переводя дыхание, следовать за мной, чтобы незамедлительно предстать перед фараоном». «Уазе далека», — сказал Иосиф, — «и далек отсюда дворец Меримат. Как не быстроходна твоя скоростная ладья, скороход, фараону придется подождать, прежде чем воля его исполнится и прежде чем я предстану перед ним для испытания. И возможно, что ко времени моего прибытия он уже забудет свой прекрасный приказ и перестанет считать его таким прекрасным». «Фараон близко», — возразил гонец. «Прекрасному солнцу мира угодно сиять воне на вершине треугольника». «Туда оно направилось на струге звезда обеих стран. Через несколько часов моя скоростная ладья прилетит и примчится к цели. Вперед и ни слова больше!» «Но мне нужно прежде постричься и надеть лучшее платье, коль скоро я должен стоять и устоять перед фараоном», — сказал Иосиф. В остроге он носил свои собственные волосы, а одежда его была из самого простого холста. Но гонец ответил: «Это можно сделать на судне, покуда мы будем лететь и мчаться. Обо всем позаботились. Если ты думаешь, что из-за одного спешного дела позволительно отложить другое, и что их не следует укладывать вместе во времени, чтобы таковое сберечь, ты просто не знаешь, что значит, не переводя дыхание, исполнять прекрасный приказ фараона». Тогда призванный обратился с прощальными словами к начальнику и назвал его при этом «мой друг». «Ты видишь, мой друг, — сказал он, — как обстоит дело, и что я отбываю по истечении 3 лет. Меня поспешно выпускают из ямы и вытаскивают из колодца по старому образцу. Этот гонец полагает, что я снова упаду к тебе, но я этого не думаю. Раз я этого не думаю, то этого не будет, а потому прощай и прими мою благодарность за доброту и спокойствие, которыми ты скрасил этот застой моей жизни, эту покаянную беспросветность, и еще за то, что я был твоим братом по ожиданию, ибо ты ждал 3-го появления Нехбет, а я ожидал своей судьбы. Прощай, однако же, ненадолго. Кто-то вспомнил меня после того, как надолго забыл, и вспомнил, когда его ткнули носом в память обо мне. А я буду, не забывая, помнить тебя. И если Бог моего отца со мной, в чем я не сомневаюсь, чтобы его не обидеть, я вытащу тебя из этой дыры и скуки. Есть 3 прекрасных образа, которые живут в мыслях твоего каторжника. Они называются отрешение, возвышение и переселение и продолжение рода. Когда Бог возвысит меня, а я опасался бы обидеть его, если бы не ждал этого с уверенностью, обещаю помочь тебе последовать за мной в более живительные условия, в которых твое спокойствие не выродится в сонливость, и к тому же улучшатся виды на 3-е появление Нехбет. Хочешь, это будет договор между тобою и мной? Спасибо тебе, что бы ни случилось, — сказал Маисахме и обнял Иосифа, чего до сих пор ни разу не позволял себе, и насчет чего у него было предчувствие, что и позднее, по противоположным причинам, у него тоже не будет такого права. «На мгновение, — сказал он, — мне показалось, будто я испугался, когда прибежал этот гонец. Но на самом деле я не испугался, ибо как может лишить нас самообладания то, к чему мы готовы? Спокойствие в том лишь и состоит, что мы ко всему готовы, И когда это приходит, не пугаемся. Другое дело, растроганность для нее останется место даже тогда, когда самообладание не поколеблено. И я очень тронут тем, что ты обещаешь вспомнить меня, придя на свое царство. Да пребудет с тобой мудрость владыки Хмуну. Прощай.